и снова народится огромный полип. Его сознание пробудится к существованию, и память возвратится к нему. Было бы интересно узнать, как примет это существо все, что ему, Олвину, удалось узнать. Быть может, ему будет не слишком приятно услышать правду о мастере. В сущности, оно, возможно, даже не захочет признаться самому себе в том, что все эти столетия и столетия терпеливого ожидания прошли совершенно бесцельно. Но бесцельно ли? Хотя полип и был обманут, но ведь его столь долгое бдительное терпение оказалось теперь вознаграждено. Чуть ли не чудом он спас из забвения прошлого знание, которое иначе было бы безвозвратно утеряно. Теперь это существо, распавшееся на клетки, сможет, наконец, отдохнуть, а его символ веры отправится туда, где почили миллионы других верований, полагавших себя вечными. Глава 19. В задумчивом молчании шли Хилвар с Олвином обратно к ожидавшему их кораблю. Как только они взлетели, крепость стала темной тенью среди холмов. Она быстро сокращалась в размерах, пока не превратилась в странный черный глаз без век, обреченный на пристальный вечный взгляд вверх, в пространство. И вскоре они потеряли его в огромной панораме Лиза. Олвин ровным счетом ничего не делал для управления кораблем. И все же они поднимались и поднимались, пока весь Лиз не распростерся под ними зеленым островом в Охренном море. Никогда прежде Олвин не забирался так высоко. Когда, наконец, корабль замер, внизу под ними полумесяцем лежала теперь вся земля. Лиз отсюда выглядел совсем крошечным, изумрудное пятнышко на ржавом лике пустыни. А далеко, у самого закругления этого полуосвещенного шара, что-то сверкало, будто рукотворный драгоценный камень. Таким Хилвар впервые увидел Диаспар. Они долго сидели, наблюдая, как земля проворачивается под ними. Из всех древних способностей человека любопытство, без сомнения, было тем, что он меньше всего мог позволить себе утратить. Олвину хотелось бы показать властителям в Лизе и Диаспаре весь этот мир, таким, каким он видел его сейчас. «Хилвар», — наконец проговорил он, — «а ты уверен, что то, что я делаю, правильно?» Вопрос этот удивил Хилвара, который и понятия не имел о тех внезапных сомнениях, что временами накатывали на его друга. Да и кроме того, он еще не знал о встрече Олвина с центральным компьютером и о том отпечатке, который эта встреча наложила на его сознание. Не такой это был легкий вопрос, чтобы ответить на него бесстрастно. Как и Хедрон, хотя с меньшим основанием, Хилвар чувствовал, что его собственное «я» тонет в личности Олвина. Его безнадежно засасывало в водоворот, который Олвин оставлял за собой на своем пути по пространству и времени. «На мой взгляд, ты прав», — медленно проговорил Хилвар. «Наши два народа были разделены слишком долгое время». Это ведь правда, подумалось ему, хотя он и понимал, что личные его ощущения все еще противоречат такому ответу. Но Олвин не успокоился. «Есть еще одна проблема, которая меня волнует», — обеспокоенно сказал он. «Различие в длительности наших жизней». Он не добавил больше ни слова, Но оба они в этот момент знали, о чем именно думает сейчас друг.